Когда справедливость попрана, и страна погрузилась в хаос, высший успех попадает на долю самого сильного, самого ловкого и самого бессовестного. Таков Ричард, провозглашающий свой символ веры. Кулак — вот совесть, меч — вот наше право. Изучая в исторической библиотеке материалы, связанные с эпохой этого английского короля, я будто погружался в мутные воды раздоров, междоусобиц, яростной борьбы за власть наверху, заброшенности и растерянности народа, у которого всегда и везде трещат чубы, когда паны дерутся. Нельзя было не увидеть, не узнать в английском зеркале и перипетии смутного времени на Руси, когда объявился самозванец Гришка Отрепьев, тушинский вор. И разве не в подобном хаосе революции 17-го года народ сбрасывал царя, а общество расползлось лоскутьями партий, движений, группировок, и власть в стране подмяла под себя самая сильная, жестокая и хваткая партия большевиков. Ричард III, король Англии, с легкой руки великого Шекспира, веками олицетворял тиранов самого низкого пошиба, тиранов-узурпаторов, особо коварных, особо жестоких и неразборчивых в средствах для достижения целей. Надо ли говорить, какой современной нам фигурой вдохновлялись мы с Рачией Никитовичем? Невысокая фигура отца всех народов числилась среди наших разборок с Ричардом, ибо с ней неизменно связывалось наше представление о человеческой природе тирана, о молекулярном строении его «я». Ричард властвовал над Англией около 3 лет. У нас, над страной, хозяин стоял не 3, а 33 года. И получилось это у него многократно страшней. Но при необходимости он также любил плести интриги и ломать комедии, как до и после него делают не слишком разборчивые в средствах правители. По их примеру, наш Ричард тоже уходит в отставку. У нас была такая замечательная по логике спектакля сцена, когда приспешники просят Ричарда на королевство, а он же манится. «Как? Я? Я не могу. Я слишком маленький». И всем видно, что он лжет. И тут же он: «Ну, если уж вы хотите». А чем могло быть интересно театральное решение роли Ричарда в эпоху развитого социализма? Каким был основной руководящий тон этой роли? После многих вариантов, которые возникали, обсуждались и отвергались, мы с Капланяном убедились, что нашему представлению о смысле роли наиболее всего отвечает следующее размышление. Мы живем в эпоху, когда то в одном, то в другом конце света появляются как дождевые пузыри, так называемые сильные личности. Но не слишком ли много их для этого мира? И почему они на поверку оказываются пузырями, когда вдруг возникнув, также внезапно лопаются и исчезают? Однако не успеет исчезнуть такой пузырь, как на его месте, глядишь, поднял голову очередной диктатор и отец нации. В чем главная причина столь частого появления сильных личностей? Может быть, в разобщенности и в раздробленности людских интересов? Занятно, что этими размышлениями, которые в большей степени относились тогда к событиям за рубежом, мы, готовясь к постановке, примерно на 1,5 десятилетия предварили события в нашей стране. И разве не та же мутная вода тотального разрушения и борьбы за власть еще недавно хлестала вокруг нас в период постсоветского безвременья, вознося на своих волнах бесчисленных претендентов в вожди? И что история, когда действительность бьет по нам значительно сильней? Как же тут не вспомнить Ричарда? Поэтому зритель всегда воспринимал этот характер чрезвычайно остро и чрезвычайно близко. В литературе Ричард III стоит в ряду таких героев, как Дон Кихот, Фауст, Гамлет. К трактовке его образа подходили по-всякому. Его играли как гения зла, как сумасшедшего, как клоуна. А я поначалу понимал так: Ричард добивается короны ради великой цели. Ради нее он идет на унижение, интригует, предает, убивает. Он мучается от этого. Мучается, но продолжает интриговать. предавать, убивать, потому что знает.